Военные тревоги. Господи Боже мой, если я помню зло от ближнего моего, значит, не имею смирения. Если живет во мне страх перед опасностью, значит, нет во мне веры. Если опаляет меня гнев на ближнего моего, значит, лишен я любви Твоей, Боже. Без нее я, несчастный, превосхожу своей тьмой самую лютую бездну, а бессмертной любовью Твой дух, мой, сияет ярче солнца. Если я прах земной, то даже солнце и луна — пепел. Но если я Твой Сын, Господи, то божественные пространства любви Твоей, святая Родина моя и блаженная отчизна. Поселяющаяся в наших сердцах тревога до той поры убивает нас, пока мы отвергаем происходящее и ропщим на случающиеся с нами обстоятельства. Но как только мы примем их, как попущенные нам Богом испытания для нашей пользы, а польза может быть только одна — смирение, то все тревоги исчезают, и в душе возникает истинное понимание происходящих событий. Это и есть духовное рассуждение. В скиту по ночам я начал завешивать окна одеялами, чтобы скрыть свет свечи, при которой читал монашеское правило и богослужебные книги. Каждый шорох за окном или падение ветки заставляли меня напряженно прислушиваться. Страх ночного визита грузин-уголовников преследовал меня по ночам. Оставалось только одно — молиться, как я советовал людям на Псху. В одну из темных осенних ночей я услышал под окнами хриплые голоса. «Как ты думаешь, в доме кто-нибудь есть?» «Нет, конечно. Видишь, он брошенный», — ответил другой голос. «Давай сломаем дверь». «Не надо. Еще шум будет. Вдруг рядом засада». «Ладно. Пойдем поищем другой дом». Я сидел ни жив, ни мертв, погасив свечу. Единственным прибежищем оставалась молитва. Голосы и шаги смолкли, но еще долго я прислушивался к ночным звукам и шуму ветра, борясь с жутким страхом, заставляющим цепенеть все тело. Утром ко мне прибежала старушка-соседка. — Батюшка Симон, у вас были грузины? — Были. — А взяли что-нибудь? — Нет. Они совещались под дверью, а потом ушли. Вот они в мой дом и явились. Я ночью ухожу на нашу лесную пасеку ночевать поближе к Псху. Все продукты, что были на чердаке, сыры и муку, все забрали. Я пообещал Марии, что поделюсь всем своим урожаем, который действительно был изобильным, и она ушла успокоенная, набрав картофеля и овощей. Днем я отнес ей муку и сухари и застал у нее сыновей, рассказавших мне жуткий случай, произошедший за эти дни на Псху. Группа грузин, остатки разбитого грузинского десанта, зашла ночью в один дом, стоявший на отшибе. Они потребовали еды и самогона, и пока хозяин подавал угощение, хозяйка прибежала в абхазский отряд и рассказала о ночных гостях. Когда гости подвыпили, хозяин, схватив в охапку ребенка, успел убежать. Дом немедленно окружили и засевшим внутри грузинам предложили сдаться. В ответ раздалась ругань и прозвучали выстрелы. После прекращения огня на крыльцо с поднятыми руками вышли четверо уцелевших. Они уцелели лишь потому, что при первых выстрелах упали на пол. Этих людей положили лицом вниз на землю и расстреляли из автоматов. Тем не менее, несмотря на очереди в упор, один из них поднялся совершенно невредимый и заявил, что он аджарец из Батуми и готов сражаться на стороне Абхазии. Впоследствии он действительно воевал вместе с абхазскими ополченцами. Канонада по-прежнему продолжалась каждый день, и ужас войны состоял еще в том, что даже этот беспрестанный гул тяжелых орудий, когда под разрывами снарядов разрушались человеческие жилища и гибли люди, уже становился привычен. Но в один из дней невероятный грохот раздался и на Решевей. Из Абзыбского хребта вынырнула тройка реактивных самолетов и, прижимаясь к реке на страшной скорости, лавируя в ущелье, унеслась к Кавказскому хребту. Некоторое время спустя со стороны Сухуми послышались тяжелые бомбовые взрывы, от которых вздрагивала земля и звенели стекла в окнах дома. Используя скрытый рельеф местности, бомбардировщики проносились по Бзыбе, разворачивались у Кавказского хребта и, подлетая с севера, бомбили укрепления грузинских частей. Ко мне приехал на лошади сын Шишина. Он привез масло и муку, которыми я поделился с Марией. Посмотрев вокруг и услышав орудийный гул, он покачал головой. — Как вы тут один живете? Ума не приложу. И, поправив на плече автомат, ускакал на Псху. Осень, между тем, все больше вступала в свои права. Душу волновал в сумерках быстрый и тревожный крик гусей, пролетающих над скитом и спешащих на юг. Кукуруза тем временем почти вся созрела и составляла все мое питание в первую осень войны. В сумерки, по вечерам, я стал слышать страшный треск забора, устроенного нами из валежника, а утром находил поломанные стебли кукурузы и обгрызенные початки. Мой огород начинался сразу за окном, выходящим в лес. Я решил покараулить у окна с жучком, механическим фонариком в руках. Как только стемнело, послышался хруст ломаемых веток. Кто-то лез через ограду. Присмотревшись, я увидел медведицу и двух медвежат, устремившихся к кукурузе. Они обламывали стебли и с явным удовольствием грызли молодые початки. Я потихоньку растворил окно. Гости не обращали на мои приготовления никакого внимания. Как только я с жужжанием посветил им из окна в огородные сумерки, медведица легла в небольшую яму и, притаившись, прикрыла голову лапами. Медвежата прижались к ней. Когда я прекращал светить фонариком, медвежье семейство снова принималось за свое угощение. Днем ко мне заглянули сыновья Ильи. — У вас медведь кукурузу ест? — Ест понемногу. — Мы засаду сделаем, чтобы он вам не мешал. — Да он мне не мешает. — Пусть ходит, — пытался я отговорить охотников. Но они молча переглянулись и ушли. Мне очень не хотелось, чтобы медведица и медвежата пострадали. Ночью ничего не было слышно, а на рассвете братья стукнули мне в окно. — Эй, отец! «Медведя мы не видели, а кукурузу лучше уберите, а то ничего не останется». Я собрал урожай, оставив уголок несобранной кукурузы с той стороны, откуда приходили медведи. Еще несколько вечеров, сидя с четками у раскрытого окна, я радовался своим гостям, что они угощаются моим лакомством и что все они живы. Неожиданно обо мне вспомнил добрый печник. Он приехал на лошади специально для того, чтобы спросить, намерен ли я в летней кухне сложить печь. Несколько дней мы занимались с ним подвозом глины и камней. Наконец, печь была готова, благо что чугунная плита была куплена заранее, до войны. Теперь опек лепешки прямо на плите, пропекая их с двух сторон. Пока мы за чаем пробовали с мастером лепешки, приехал на лошади Василий Николаевич, ведя другую лошадь на поводу. — Батюшка, все жители просят вас прийти послужить молебен. Что-нибудь случилось? — Боимся, что грузины могут напасть на Псху через Сухумский перевал, а защищать село почти некому. Молодежь воюет на фронте в эшерах, а на Псху больше старики да старухи. Абхазский отряд сильно сократили, людей не хватает. На лошади ездить умеете? — — Немного умею, — ответил я, вставая. Так втроем на лошадях мы и приехали на Псху. Обстановка стояла тревожная. Абхазское ополчение несло большие потери, особенно от огня тяжелой артиллерии и снайперов. Грузинам необходим был в тылу Абхазского фронта аэродром, и ходили слухи об атаке на Псху и захвате села до зимы. К моему приезду сельчане под началом выздоровевшего егеря подремонтировали один опустевший дом в центре Псху и сделали его своей временной церковью до постройки настоящего храма. Русская семья, владельцы этого дома, успела выехать до войны и оставила дом на нужды села. В двух больших чисто выбеленных комнатах все вместе мы развесили иконы. В передней комнате установили стол для служения и причащения святыми дарами и маленький столик для клироса, поставили цветы, зажгли свечи, и получился неплохой молитвенный дом. Все собравшиеся верующие сообща решили послужить со мной молебен Иверской иконе Матери Божией с пением акафиста. С большим воодушевлением молящиеся пели на этой службе. Народу собралось много. Нужда и горе сплотили людей и обратили их сердца к Богу. Это чувствовалось в их горячей искренней молитве. На середине акафиста у меня перехватило дыхание. Я не мог прочитать ни одного слова. Сильное ощущение присутствия Матери Божией среди нас, собравшихся, охватило и стеснило мое сердце. Слезы непроизвольно хлынули из глаз, заливая лицо. Дыхание почти остановилось. Необыкновенное чувство благодарности и любви к Пресвятой Богородице стало усиливаться с каждой минутой. Слезы перешли в состояние сильного восхищения ума, ни о каком акафисте уже не могло быть и речи. Где-то на самом краешке сознания жило воспоминание о том, что нужно продолжать молебен и что неудобно безмолвно стоять с залитыми слезами лицом среди людей, но я ничего не мог с собой сделать. И тут до моего слуха донеслось рыдание. Это плакали все собравшиеся в молитвенном доме. Никто ни одним словом не нарушил благоговейную тишину. Раздавались только всхлипывания людей. Многие опустились на колени. Я стоял с акафистом в руках. Казалось, Матерь Божия находится среди нас и так близко, что благодать ее, подобно волнам небесного блаженства, наполнила наши сердца, ставшие одним целым за это время. Тихо и незаметно пришло в душу успокоение. Я открыл глаза и робко посмотрел на молящихся. Все стояли с заплаканными глазами и мокрыми от слез лицами. Так, среди всхлипывания и тихого плача, мы закончили молебен. Все расходились молча, потрясенные удивительным и невыразимым переживанием, охватившим всех нас на молебне. Весь вечер я просидел с четками в руках в уединенной комнатке в доме пчеловода, время от времени снова начиная сладко рыдать, вспоминая нежное и ласковое прикосновение к сердцу, благодати и милости Пресвятой Богородицы. Утром пришел Шишин и предложил свои услуги. Он даст мне лошадь и проводит на решевей. Как я не отказывался, пришлось согласиться, чтобы не обидеть своего друга. Пока мы собирались в дорогу, раннее утро было встревожено грохотом огромного военного вертолета, севшего на взлетное поле. Егерь отправился встречать прилетевших, группу русских военных вместе со священником Виссарионом. Все собрались в доме Василия Николаевича. Беседа с гостями дала много полезных сведений. Абхазия, наконец, обзавелась собственным мощным вооружением. У противника захвачено множество танков, в основном из-за расхлябанности танкистов-грузин. Война всколыхнула самые патриотические чувства абхазов. Они вспомнили о своей вере, православии, и отец Виссарион крестил ополченцев целыми взводами. Он пытался самоотверженно остановить кровопролитие между грузинами и абхазами. На стыке двух фронтов по реке Гумиста, под убийственным огнем, он встал на мосту с иконой Матери Божией в руках, призывая прекратить братоубийство. После этого случая отец Виссарион стал народным любимцем. Видя его расположение, я искренне отвечал на расспросы священника о своей жизни. «Скоро прилечу и к тебе в гости», — пообещал он на прощание, но мне показалось, что это проявление простой вежливости с его стороны. Военные порадовали меня хорошей новостью. Нашего друга Бориса, по ходатайству из Москвы, грузины выпустили из тюрьмы. Тяжело больного летчика с парализованными ногами отправили военным самолетом в московский госпиталь на лечение. Вертолет улетел, а мое настроение омрачилось видом пьяненького трудника Александра, пришедшего навстречу со мной. Он целовал иконы, становился на колени и просил прощения. — Саша, пойдем домой, хватит по гостям бродить. — Отец Симон, еще несколько дней, и я возвращусь. Обещал одному человеку дом достроить, простите. Поговаривали, что он пристрастился пить с абхазскими солдатами. Перед дорогой лесничий попросил навестить его маму, бывшую колхозницу, ударницу труда, награжденную множеством грамот за отличный труд, а ныне пенсионерку Евдокию. Эта пожилая, добрая женщина страдала астмой, к тому же ее зрение сильно ухудшилось. Она жила одна в небольшом домике, поблизости от дома своего сына, семья которого присматривала за ней. В маленькой комнате топилась железная печь. Хозяйка ожидала нас, сидя на койке под старинной иконой в углу. Евдокия пожаловалась на то, что ей трудно молиться по книгам, а как молиться по-другому, она не знает. Пришлось посоветовать ей молиться Иисусовой молитвой, и эта пожилая женщина с радостью согласилась. Я оставил ей в подарок четки и попросил ее молитв о том, чтобы Пресвятая Богородица защитила Псху от грузинских банд. Возле своего дома егерь подвел меня к огромному жеребцу, седло которого находилось почти вровень с моей головой. Заметив мое удивление размерами коня, он счел нужным сделать разъяснение. Это очень сильная порода лошадей. Характер у них, конечно, непростой. Но вы не беспокойтесь, отец Симон. Я пойду впереди и буду вести лошадь за повод. Шишин помог мне взобраться на двухэтажную лошадку и приторочил к седлу сухари и сыр. Затем, увидев, что я сижу на ней довольно уверенно, пошел по тропе впереди. Бойким шагом жеребец тронул с места. Я ехал потихоньку сзади. «Вот скажите мне, батюшка», — повернувшись ко мне профилем, начал разговор Василий Ананьевич, — «почему Россия такая богатая страна, а жизнь в ней все никак не получается?» Не ожидав такого начала, я задумался. «А как же она стала такой могучей державой? Значит, получалось?» — ответил я вопросом на вопрос. «Допустим. А может, у нее все беды из-за того, что она выбрала православие?» — продолжал он. «Во-первых, только благодаря православию она стала великой Россией, Василий Ананьевич. Во-вторых, после 17-го года ею правят захватчики. В-третьих, потому что народ православный, и у него много врагов». «Вы так думаете?» — обернувшись, посмотрел мне в лицо Шишин и молча пошел дальше. Было заметно, что он имел свое мнение, но предпочел не высказывать его. Где-то на половине дороги путь преградил упавший ствол огромного бука. Мой провожатый перешагнул через него и, не оборачиваясь, пошел дальше. Конь помедлил немного перед бревном, затем легонько вскинул круп и перепрыгнул с места лежащий бук. Мне показалось, что лошадь перешагнет через лежащее бревно, но уже было поздно. Я летел в воздухе, переброшенный толчком могучего конского крупа. Лесничий совершенно случайно обернулся, чтобы посмотреть, едем ли мы за ним? Он неожиданно увидел меня летящим в воздухе и падающим на острые камни. Мой друг широко раскинул руки и поймал меня в падении. Мы оба свалились на землю, но, к счастью, не пострадали. — Ну, батюшка, вы даете, — протянул недоуменно егерь. — Не ушиблись? — Удивительно. — Благословите, теперь я буду вести коня за уздечку. — А насчет России мы еще поговорим. Возле скита повалил густой снегопад и быстро закрыл всю тропу. Зима пришла внезапно, очень рано, и перекрыла все возможности для бандитского налета грузин. Пока что опасность набега на Псху миновала, но тревога за будущее села и его жителей не покидала наши сердца. Когда душа не во Христе, она становится в тягость и себе, и близким. Когда она полна Христом, ее жизнь становится великим утешением для нее самой и для всех, кто близок к такой душе. Маньяки власти ищут, кого подчинить себе. Господь ищет, кому послужить. Маньяки славы ищут, кого повести за собой. Господь ищет, кто поверит ему, чтобы пойти за ним. Маньяки борьбы ищут, кого предать смерти. Господь ищет душу, которую он мог бы оживить. Да изберу я, Боже, святые пути Твои, ибо только в них жизнь моя».